задорно сияли на его обветренном лице. «Я бы на вашем месте не ездил в Арандел, особенно с ребенком». «Но почему?» — поинтересовался Ранд. «Там чума». Лианна непроизвольно прижалась к мужу и сыну. Она ласково коснулась ручки Эймери. Его маленькие пальчики сжали ее руку с неожиданной силой. «И вы не найдете другого корабля ни здесь, ни в Портсмуте. Все суда присоединились к Королевскому флоту в Саутгемптоне». Почти безлюдный берег подтверждал слова рыбака. «Арандел и его рыцари тоже там?» — спросил Ранд. Мужчина кивнул. «Когда они отплывают?» «Возможно, через неделю, милорд». Ранд колебался лишь долю секунды, затем решительно заявил. «Я должен присоединиться к ним». Страх и тревога снова охватили Лианну. «О, Боже, он собирается воевать против Франции!» «Нет», — запротестовала она, — «нет, ты не можешь!» «В противном случае нам придется задержаться здесь на недели, а то и на месяцы». В душе Лианны затеплилась надежда. «А не могли бы мы найти какое-нибудь торговое судно?» Ранд кивнул на моряков, направляющихся в таверну, которые оживленно разговаривали между собой. «Скоро все купцы узнают о Восточной Звезде. Никто не может соперничать с ее пушками. Но мы не можем взять Эймери на военный корабль», — сказала Лианна. «И жену я тоже не могу взять с собой», — мягко произнес Ранд. Лианна ахнула. Он нежно обнял ее за плечи. «Ты с ребенком должна остаться в Англии, а я отправлюсь во Францию и в Буалонг». «Никогда!» — тотчас же возразила Лианна. «Не думай, что я буду спокойно сидеть, сложа руки в Англии, когда во Франции моему дому угрожает опасность». Наступило напряженное молчание. Потом, тяжело вздохнув, Ранд сказал: «Не сверли меня таким грозным взглядом. Прекрасно, ты можешь отправляться со мной, но Эймери останется в Англии. Мы позаботимся о нем». Лианна окинула презрительным взглядом полуразвалившуюся таверну, невзрачное поселение. «Что ты имеешь в виду, говоря, что мы позаботимся о сыне? Я здесь никому бы не доверила ухаживать за ним», — возмутилась она. «Неподалеку отсюда есть один монастырь», — сказал Ранд. «Монастырь Святой Агнес. Джастин Типтофт там послушница». Лианна замерла от неожиданности. «Джастин сможет позаботиться о ребенке столько, сколько будет необходимо, пока мы не заберем его домой». Кровь стучала у нее в голове. «Отдать своего ребенка бывшей возлюбленной Ранда? Я не оставлю его». «Я согласен с тобой. Это, конечно, безумие. Вы оба будете жить в монастыре Святой Агнес». Лианна прикусила губу, не ожидая такого поворота событий. «Боюсь, что у нас нет другого выхода», — тихо сказал Ранд. «Поверь, Джастин очень хорошая женщина». «Тебе лучше знать», — съязвила она. «Ревнуешь?» «Конечно же нет. Она станет заботиться о нашем ребенке, как о своем собственном». «Это был бы ее ребенок», — подумала Лианна, «если бы я не соблазнила странствующего рыцаря в весенней рощице. Я постоянно попадаю в такую трудную ситуацию, когда приходится выбирать из двух зол». «Будь проклят, Генрих, который пошел по стопам своего отца и в угоду своим захватническим амбициям играет человеческими чувствами. Будь проклят, герцог Бургундский, чья жажда власти превратила Лианну в пешку в его руках. И будь проклят Ранд,